Глава 21. Там за опушкой, за стволами, из-под лиственного навеса, сухо блестел и желтел полевой простор, откуда тянуло теплом, светом, счастьем последних летних дней. Вправо от меня всплывало из-за деревьев, неправильно и чудесно круглилось в синеве, медленно текло и менялось неизвестно откуда взявшееся большое белое облако. Пройдя несколько шагов, я тоже лег на землю, на скользкую траву среди разбросанных, как бы гуляющих вокруг меня светлых солнечных деревьев, в легкой тени двух сросшихся берез, двух белоствольных сестер, в сероватой мелкой листве с сережками, тоже подставил руку под голову и стал смотреть то в поле, сиявшее и ярко желтевшее за стволами, то на это облако. Мягко тянул из поля сушью, зноем. Светлый лес трепетал, струился, слышался его дремотный, как будто куда-то бегущий шум. Этот шум иногда возрастал, усиливался, и тогда сетчатая тень пестрела, двигалась, солнечные пятна вспыхивали, сверкали и на земле, и в деревьях, ветви которых гнулись и светло раскрывались, показывая небо. Что я думал, если это только были думы? Я думал, конечно, о гимназии, об удивительных людях, которых я видел в ней, которые назывались учителями и принадлежали как бы к какой-то совсем особой породе людей, все назначение которых — учить и держать учеников в вечном страхе. И меня охватывал недоуменный ужас. Зачем везут меня в рабство к ним? Разлучают с родным домом, с Каменкой и этим лесом. Я думал о стригуне, которого я видел в Бароне на пашне. Я смутно думал так. Да, вот как все обманчиво на свете. Я воображал, что стригун-то мой, а им распорядились, не спрося с меня, как своей собственностью. Да, вот был тонконогий мышастый жеребенок, трепетный, пугливый, как все же ребята, но и радостный, доверчивый, с ясными черносливными глазами, привязанный только к матери, всегда со сдержанным удовольствием и лаской ржавшей при виде его, во всем же прочем бесконечно вольный, беззаботный. Этого же ребенка мне в один счастливый день подарили, навсегда отдали в мое полное распоряжение. И я радовался на него некоторое время, мечтал о нем, о нашем с ним будущем, о близости, которая не только будет, но уже образовалась между нами от того, что мне его подарили. А потом стал понемногу забывать о нем. И мудрено ли, что и все забыли, что он мой? Я ведь, в конце концов, совсем забыл о нем. Вот как забуду я, верно, и Баскакова, и Олю, и даже, может быть, отца, которого я сейчас так люблю, с которым такое счастье ходить на охоту, да забуду и всю Каменку, где мне знаком и дорог каждый уголок. И прошло 2 года, точно их и не бывало никогда, и где он теперь, этот глупый и беспечный жеребенок? Есть 3-леток, стригун, и где его прежняя воля, свобода? Вон он уже ходит в хомуте по пашне, таскает за собою барану. И разве не случилось и со мной того же, что с этим же ребенком? На что мне были амаликитяне? Я то и дело ужасался и дивился, но что ж я мог? Облако из-за берез блистало, белело, все меняя свои очертания. Могло ли оно не меняться? Светлый лес струился, трепетал с дремотным лепетом и шорохом, убегал куда-то, куда? Зачем? И можно ли было остановить его? Я закрывал глаза и смутно чувствовал все сон, непонятный сон, и город, который где-то там, за далекими полями, и в котором мне быть не миновать, и мое будущее в нем, и мое прошлое в Каменке, и этот светлый предосенний день, уже склоняющийся к вечеру, и я сам, мои мысли, мечты, чувства, все сон. Грустный ли, тяжелый ли? Нет, все-таки счастливый, легкий. И как бы подтверждая это, за мной вдруг тяжко бухнул, и по всему лесу гремящим кольцом, охватывая его, раскатился выстрел, вслед за которым послышался особенно яростный взвизг и квохт, видимо, огромной стаи взлетевших дроздов, и бешено радостный лай джальмы стрелял проснувшийся отец. И сразу забыв все свои думы, я со всех ног кинулся к нему подбирать убитых, окровавленных и еще теплых, сладко пахнущих дичью и порохом дроздов.